Коды на привычки. Запрограммируй себя на успех. Как говорится, кто владеет привычками, тот владеет игрой. Готов покорять новые горизонты в жизни так же, как ты покоряешь лидерборды в своих любимых играх. Сейчас мы затронем тему, которая круче любого лута. Привычки. Да-да, именно эти незаметные пассивки определяют, будешь ли ты хардкорным геймером жизни или так навсегда и останешься подающим надежды новичком. Все как в наших любимых играх. У каждой привычки есть свои статы. Некоторые повышают твою харизму, другие добавляют выносливость, а третьи легко могут занерфить всего твоего персонажа в реальной жизни. Давай разберемся. Сначала теория, потом мой личный опыт, затем советы от про-геймеров, если ты захочешь выйти за рамки обыденного. Наверняка ты найдешь что-то полезное для своего игрового и реального опыта. Привычки, как твои базовые скиллы в любой видеоигре. Представь, что каждый раз, заходя в любимую игру, ты бы начинал с нуля. Выяснял, как стрелять, как прыгать, как использовать магию. Правда? Бред. Вместо этого у тебя есть набор базовых умений, которые ты автоматически применяешь, даже не задумываясь. Так и работают привычки в реальной жизни. Они, как твой стартовый набор в новой игре, выполняются автоматически, чтобы ты мог сосредоточиться на главных квестах и боссах. Привычки по умолчанию добывают за тебя ресурсы, пока ты занимаешься чем-то интересным, фармишь легендарки или пытаешься выиграть матч. Привычки — это твои пассивки в реальной жизни. Можешь их прокачивать и становиться сильнее, или забить и прокачивать вредные привычки. В итоге станешь жертвой какого-нибудь злого и коварного босса типа стресса или очередной зависимости. Привычки — как бафы и дебафы в нашей жизненной MMORPG. Сначала кажется ничего особенного, но в итоге ты либо летаешь, либо ползаешь. Полезные привычки, как артефакты с бонусами. Почистил зубы – плюс 10 к здоровью зубов. Сделал зарядку – плюс 5 к силе. Воздержался от зависания в соцсетях и вместо этого поработал – плюс 10 к продуктивности. А вредные привычки – они как негативные статусы, которые замедляют твою скорость или отнимают HP. Сожрал фастфуда – дебаф и минус 20 к энергии. Завис до утра в играх – минус 100 к продуктивности. Привычки значительно упрощают нашу жизнь. Представь, если бы ты каждый раз заново обучался езде на велосипеде или работе за компом. Фишка привычек в том, что они срабатывают на автомате, как горячие клавиши в игре. Нажал – и понеслась. И чем больше ты тренируешь эти хот-кей, тем лучше они работают. В итоге ты перестаешь обращать на них внимание, они просто работают. Расскажу о своем опыте с привычками и о том, каким выводом я пришел. Понимание того, что привычка должна быть не просто классной, но и нужной, как легендарный лут, является важным шагом. Она должна быть желанной, как заветная победа в королевской битве, и должна соответствовать твоим целям и задачам. Если ты сам не чувствуешь этой необходимости, то шансы успешно внедрить привычку падают, как твой HP без хилки. Желанная привычка должна отвечать твоим хотелкам. Если не осознаешь нужду в той или иной привычке, задача сильно усложняется. А если кто-то тебе говорит «ты должен», это становится похоже на игру по чужому сценарию, где ты не главный герой, а NPC. Мы уже обсудили честность с самим собой. Умение задавать вопросы, определение целей и критическое мышление – это твои базовые скиллы, твой личный арсенал для определения того, каких привычек тебе не хватает для прохождения жизненных уровней. Есть люди-танки, для которых дисциплина и строгость – как броня и щит. Они уже настолько прокачаны, что им такие советы, что хилки персу с максимальным уровнем здоровья просто не нужны. Еще есть те, кто играет в жизни на хардкоре под девизом «строгость необходима», «не будь тряпкой», «не позорься». Им важно показать свою жесткость и твердость. Но большинство из нас, и я в том числе, не танки, не хардкорщики. Мы как бы между такими ролевиками и хиллерами. Нам нужны эмоциональные бафы и нежный хил, вроде достойных вознаграждений. Иначе легко сорваться с квеста, и вот ты уже лутаешь всякую ерунду, вместо того, чтобы идти к своей цели. Представь, что ты в игре с открытым миром, и у тебя есть главная миссия, твоя жизненная цель. Если ты выбираешь сайд-квесты, которые как-то связаны с этой главной миссией, то опыт, который ты получишь, будет намного ценнее. Это как инвестиция в главную стату. В жизни также, если привычка созвучна с твоими целями, ты получаешь бонусы к опыту, и уровень мастерства растет быстрее. Когда ты соскальзываешь со своего пути, это примерно как в играх, когда ты попадаешь на сложный уровень или даже проигрываешь босс-битву. Не надо себя ругать или швырять клавиатуру об стену. Наоборот, это шанс переосмыслить свои тактики и стратегии. Слова вроде «я слабохарактерный» или «у меня снова не получилось», «все могут, а я ничтожество» — это как самому накладывать на себя дебафы или повышать режим сложности без хорошей подготовки. Зачем оно тебе? Врать себе не нужно, но ломать себе XP тоже ни к чему. Это как лутбокс, полный неудач. И чем чаще ты его открываешь, тем хуже. Относись к этому как к игре. Проиграл, пауза, выдохнул, посмотрел гайды или сменил класс персонажа и снова в бой. У тебя всегда есть еще одна попытка, а каждая смерть просто добавляет опыта. Не забывай, даже после самого жуткого фейла нужно нажать «продолжить». Не усложняй. Жесткие многоэтапные планы с кучей необходимых действий, зачем они нужны? Я сторонник простоты и упрощения. Опыт показывает, что чем сложнее система, тем больше проблем может возникнуть в пути и тем меньше шансов на успех. Либо придется потратить кучу ресурсов и времени, чтобы добиться цели. Мне близки подходы эссенциалистов. Понятные планы, простые решения, маленькие шаги и, конечно, самоуважение. В моем случае это работает эффективнее. А вся эта тема с обещаниями в соцсетях и различными челленджами? Может быть, для кого-то подобные клятвы выглядят мотивирующими, но меня это просто не касается. Меня будут больше любить, если я справлюсь. Или, может, я должен почувствовать стыд и посыпать голову пеплом, если не справлюсь? Я так не думаю. Моя главная конкуренция с самим собой и моими внутренними демонами. Там есть за что сражаться. Если мне что-то не нужно, то ни одно публичное обещание меня не простимулирует. И точка. Если у тебя нет внутренней мотивации, то даже самый синхронизированный кооп в играх жизни не сильно поможет. Групповые челленджи и кооперативные задания вроде выглядят классно. Но что если один из тиммейтов начнет сливать катку и сдастся? Социальное подтверждение тут работает как отрицательный баф. Если у них не вышло, значит, у меня шансов нет. Вот ты уже сомневаешься в себе, а потом и сам выходишь из игры. Стреляй по всем доступным вопросам, чтобы проверить свою мотивацию и понять, какие ловушки могут быть на пути. Не бери квесты выше своего уровня, друг. Лучше сделать пару тренировочных раундов в неделю, чем обещать себе каждый день быть в онлайне и потом забить. Стартуй с уровней, которые тебе по зубам. Забей на годовые планы или даже месячные. Иногда даже одна неделя — это бесконечная рейд-пати. Маленькие победы складываются в большую. Не пытайся удвоить ставки в игре с самим собой, это не батл-рояль. Многие методы для формирования привычки включают в себя всякие обманы мозга, как будто мы ищем в игре эксплойты для легкого прохождения. На мой взгляд, это как попытка выиграть в Dark Souls на самом высоком уровне сложности, используя только баги. Ты же не настолько глуп, чтобы в определенный момент не задаться тем самым вопросом «Кого я обманываю?». В итоге все равно столкнешься с реальностью. Хочешь сформировать и закрепить новую привычку? Начни с малого, шаг за шагом, моб за мобом, чекпоинт за чекпоинтом. Удалось? Отлично! Good game! Ты справился! Не срослось — не беда. Всегда можно попробовать снова. Даже если на первый взгляд кажется иначе, не торопись с выводами. Я предпочитаю думать, что все и всегда складывается к лучшему. Время, как правило, расставляет все точки над «и». Может оказаться, что нечто тебе и не нужно было, или еще не время. Провал может обернуться замаскированным успехом. Без минусов не бывает плюсов, без потерь нет приобретений. Все имеет свою цену, так что если ты хочешь завести новую привычку, будь готов раскошелиться. Помнишь, как в детских сказках? Герой идет к своей цели, а на развилке камень или табличка с напутствием «пойдешь направо, коня потеряешь», «пойдешь налево, друга потеряешь» и прямо тоже что-то да потеряешь. Для меня сказки — это не детский лепет, а мудрость веков, упакованная в простую и понятную форму. Они показывают нам, что путь к желанной цели не бывает бесплатным. Сказки — это книги, которые нужно читать не только детям, но и самим себе. Твоя задача — найти наиболее выгодный, комфортный и приемлемый для тебя вариант. Может, сразу и не удастся, но верь, выход всегда найдется. Ведь все с чего-то начинали, и здесь важно не пытаться сразу перепрыгнуть на последний уровень. У каждого бывают дни, когда мотивация куда-то улетучивается. Это не повод сразу пустить все на самотек и поддаться мимолетным капризам. Так случается, иногда приходится пинать себя. Но стоп! Если тебе постоянно приходится себя шевелить и заставлять, возможно, это звоночек, обозначающий, что пора вернуться к разбору собственных желаний и пересмотреть их. Короче, если ты все время заставляешь себя делать что-то, скорее всего, ты сбился с пути, друг. Пересмотри свои сейвы и квесты, может, найдешь в них ответы на свои вопросы. Не пытайся сразу выполнить все квесты из своего списка привычек. Начни с привычки, которая кажется наиболее базовой и понятной, словно уровень для новичков. Это твоя начальная миссия. Таким образом, ты почувствуешь, как у тебя работает механика формирования привычек. Поймаешь, что твое, а что нет. А если не выходит? Ну, тогда, как в любой хорошей игре, смени стратегию или попробуй другой билд для своего персонажа. Ты же уникален, в этом и прелесть. Некоторые гайды и методики могут быть полезными для большинства, но секрет успеха обычно скрывается в мелочах, а если точнее, в твоих индивидуальных фишках и особенностях. Еще один метод, который я взял на вооружение. Не ходи туда, где скользко. О нем мне рассказал близкий приятель, который прошел через наркозависимость. Вот уже 20 лет почти ежедневно он посещает группы анонимных наркоманов. Именно там его и научили этому принципу. Как в играх. Не ходи в высокоуровневые зоны без подготовки. Этот метод как броня против темных сил соблазна. Представь, что ты на миссии по снижению веса. Сладости — это как прямые криты по твоему здоровью. Лучше совсем не иметь источников соблазна в поле зрения, чем проверять силу воли, сидя перед коробкой с вкуснейшими конфетами. Зачем тебе такая проверка скилла? Лучше держаться подальше, чем потом лечиться от дебафов. Исключи источник соблазна, и тогда не придется тратить ресурсы на битву с искушением. Тут, как и во всякой нормальной РПГ, персонаж начинает с нуля и потом прокачивается. Ты герой своего сюжета, и выбор пути всегда за тобой. Это не тот случай, где каждый шаг определен заранее. Нет, твое решение имеет самое важное значение. Если какая-то миссия оказалась сложнее, чем ты ожидал, никто не мешает зайти в меню и поменять уровень сложности. Или вернуться в башню, так называется хаб в игре Destiny, прокачаться, а потом попробовать еще раз. Ты не тормоз, если не справляешься сразу, ты просто еще не достиг своего уровня. И, как в любой игре, в жизни всегда найдутся хейтеры и тролли, которые будут пытаться утопить тебя в своей токсичности. Не слушай их. Это как NPC, которые кричат что-то непонятное на улицах в GTA. Они часть карты, но не часть твоей истории успеха. Понимаю, что моих методик и советов может оказаться недостаточно. Не каждый гайд подходит для всех классов и стилей игры. Методов формирования привычек столько же, сколько стратегий в сетевых шутерах. Если мой гайд не совсем зашел, давай присмотримся к тактикам признанных мастеров привычек. Джеймс Клир и его бестселлер «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Методика. Автор фокусируется на атомных, то есть мельчайших изменениях. Суть в том, чтобы разделить большую задачу на мини-задачи и делать их каждый день. Даже 1% прогресса каждый день может дать глобальные изменения. Ключевая механика. 4 закона формирования привычек. Сделать что-то очевидным, привлекательным, легким и удовлетворяющим. Многие читатели и последователи методики отмечают ее высокую эффективность. Чарльз Дахиг и его книга «Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе». Методика. Чарльз Дахиг рассматривает привычки как циклы, которые можно изменить, если понять их структуру. Ключевая механика – замена рутины. Если заменить только рутинную часть привычки, можно добиться изменений без особых усилий. Стивен Гис и его книга «Мини-привычки. Маленькие шаги к большим результатам». Методика. Автор топит за маленькие, но постоянные шаги. Он считает, что даже самая маленькая победа Каждый день создает привычку к успеху, которая со временем будет только расти. Ключевая механика – одна привычка, одно действие. Главное – не скольжение по сложному уровню, а стабильность и регулярность. Например, не бег каждый день, а надеть кроссовки каждый день. Дальше тело уже само подтянется к активности. Я знаю успешных людей, которым очень зашла методика, описанная в этой книге. Вуаля! Теперь у тебя есть полный стартовый набор методик для формирования новых привычек. Ты можешь комбинировать скиллы и методы, чтобы создать свой уникальный билд. Или возьми лучшее от каждой, адаптируй под себя, и вот у тебя уже есть персональная методика. Не бойся экспериментировать. Увидимся в следующей главе.